Фрегат, на котором было вдвое больше пушек, чем у молниеносного, имел преимущество в этой страшной дуэли, и это преимущество не замедлило сказаться. Его орудия жестоко поражали борта и палубу корсарского брига, нанося ему немалый урон и убивая людей. Гранаты так и сыпались на палубу, а одна, влетев через порты на батарею, убила сразу трех канониров. Тем не менее, молниеносный не отступал, а, отвечая бортовыми залпами, стремился приблизиться к вражескому кораблю и сцепиться с ним в подходящий момент. Голос черного корсара гремел не умолкая, перекрывая по временам грохот пушек и треск мушкетных выстрелов. «Держитесь! Огонь по палубе! Цельтесь в паруса!» Его люди, несмотря на страшные залпы картечи и непрекращающиеся разрывы гранат, не теряли присутствия духа и старались нанести фрегату как можно больше повреждений. Лучшие стрелки, забравшись на Марсы и Саллинги, с математической точностью обстреливали испанцы, учиняя настоящую бойню среди его людей, особенно тех, что обслуживали палубные орудия. Бой длился уже четверть часа с большим ущербом для обеих сторон, когда неожиданно с моря раздались воинственные крики «Вперед, морские волки!» — раздался голос Моргана. «На абордаж!» Черный корсар оставил штурвал «Кармо» и бросился к борту. Среди вспышек вражеской артиллерии он смутно различил шлюпки в нескольких метрах от фрегата. «Смелее, ребята!» — закричал он своим. «Наши берут испанца на абордаж!» В этот момент страшные вопли поднялись на борту вражеского корабля, а мушкетные выстрелы затрещали еще отчаяннее, вокруг него точно сверкали быстрые молнии, на батареях виднелись суетившиеся человеческие силуэты. «Орудием прекратить огонь!» — заорал корсар. «На абордаж!» Глава 12. Абордаж. Едва покинув молниеносный, шесть шлюпок Моргана под прикрытием темноты сразу же двинулись навстречу испанскому кораблю. Ночная тьма благоприятствовала их смелому маневру. Испанцы не могли даже заподозрить присутствие этой маленькой флотилии, плывущей по черному, как чернила, морю. Чтобы избежать столкновения с тем или другим кораблем, что вполне могло случиться, ибо оба парусника, маневрируя, все время меняли курс, пройдя милю, Морган дал приказ остановиться. Испанский корабль был от них не дальше 500 или 600 метров, расстояние, которое быстрые шлюпки могли пройти в несколько минут. Море было очень спокойно, и Морган мог отчетливо слышать в ночной тишине все команды, которые раздавались на борту вражеского корабля. Своим же людям он приказал соблюдать полную тишину, чтобы не выдать себя на таком коротком расстоянии. Будучи обнаруженными, они были бы обречены, поскольку не имели ничего, кроме ружей, и оказались бы на своих утлых скорлупках полностью беззащитными перед пушками фрегата. После своей безуспешной попытки избежать схватки и уйти в море к берегам Мексики, фрегат решительно вступил в сражение, и люди Моргана могли со стороны наблюдать за артиллерийской дуэлью двух кораблей, разгоревшейся вслед за этим.